Снова дома. Дороти с Доком вернулись в Эмлуд-Спрингс поздно вечером в воскресенье, и в 9:30 в понедельник она, как обычно, вышла в эфир. Соседка Дороти открыла программу своим всегдашним приветствием. «Всем доброго утра! Надеюсь, у вас погода прекрасная, но на нашу я сержусь, сплошная серая морось. Но будь то дождь или солнце, я всегда рада оказаться дома и снова встретиться с моими радиодрузьями. Мы чудесно съездили в Мемфис, всего столько повидали. Во-первых, прямо в холле нашей гостиницы жила семейка уток. Во-вторых, через дорогу от нас 24 часа в сутки продавали хот-доги. Я Доку говорю, не представляю, кто бы захотел хот-дог посреди ночи. Но, видать, такие находятся. В общем, Мемфис — замечательный город, но...» Мама Смит сыграла несколько аккордов песни «Нет лучшего места, чем дом наш родной». И Дороти засмеялась. «Верно, верно, мама Смит. Кстати, мы рады, что мама Смит этим утром снова с нами. Ее сестра Хелен – молодчина, она резво идет на поправку. Мы желаем доброго здоровья и ей, и всем нашим любимым, кто нынче болеет. Для них у нас припасен особый подарок, который придется по душе всем любителям церковных песнопений, но это потом. А пока... Скажите, вы умеете печь бисквиты так, чтобы вся ваша семья в один голос восклицала «Вкуснота!»? Если нет, я хочу, чтобы вы пошли и купили себе пакет муки Golden Flake «Легче перышка». И прежде чем я прочту письмо победителю в конкурсе «Как я встретила своего мужа», я должна... сказать огромное спасибо Эвелин Беркби, нашей подруге и ведущей радиопередачи для хозяек на проселочной дороге, которую слушают на радио КМА в Шенандоа, штат Айова, за присланный рецепт черничного пирога со сметанным кремом. Давайте поглядим, что у меня тут припасено. А, Фред Морган звонил. Они только что получили партию новых радиоприемников Филка, так что спешите. С горечью признаюсь, я настолько стара, что помню самодельные радиоприемники, детекторные штуковины, сооруженные из коробок от овсянки или сигарет. Что? Мама Смит говорит, что помнит время, когда радио вообще не было. Я страшно рада, что мы живем сейчас, а не тогда. А то что бы я делала, не заходя с помощью радиоволн в гости ко всем моим радиососедям. Но как эта штука работает, не спрашивайте. Ведь нас одновременно болтающих в эфире огромное количество, но передачи не сталкиваются с друг другом в воздухе. Загадка. Часто задаю себе вопрос, куда девается моя передача после того, как ее услышали? Растворяется в воздухе или так и витает где-то в надземном пространстве? Но если знаете, прошу, не говорите мне, а то я напугаюсь до смерти. Пришла Беатрис. У нее песня «Звездная пыль на синей траве» для всех слушателей из Кентукки, но сначала наш победитель, миссис Бутс Кэрол из Эннида, Оклахома, пишет. «Дорогая соседка Дороти, мы с моим мужем познакомились в Алькатрасе, тюрьма, нынче музей, на острове скала Алькатрас в бухте Сан-Франциско. Нет, он не был преступником, он был охранником. Прихожане нашей церкви поехали туда на экскурсию. И когда мы встретились глазами, он проследовал за группой до экскурсионного автобуса, узнал, где мы остановились, и в тот же вечер пригласил меня на свидание. Хоть и служил он охранником, а был красивым, и форма ему очень шла. И теперь у нас четверо взрослых детей. Что же, миссис Кэрол, приз определенно ваш, так что ждите сертификат на бесплатный 5-фунтовый пакет муки Golden Flake». После того, как Беатрис спела, и Дороти справилась еще с несколькими рекламными объявлениями, она сказала: «Знаете, я всегда ищу, чем бы вас новеньким порадовать. И вот пока мы с Доком были в Мемфисе, мне повезло увидеть и услышать удивительную поющую группу семьи Отман. В следующем месяце Они приедут выступить на нашей программе. Позже я сообщу точную дату, чтобы ни один ценитель церковных песнопений не пропустил это событие. Вас ждет истинное наслаждение. Приезду Отманов особенно обрадовалась тетушка Нормы, Элнер Шимфилс. Она уже слышала их выступление в передаче «Время госпела». В последнее время старушка стала туга на ухо и полюбила группу, которая так громко поет. После передачи, восхищаясь в комнате Анны Ли новыми туфлями и слушая жалобы на Бобби, которая тиранила ее после их отъезда, Дороти пыталась придумать, как бы менее травматично сообщить дочери о скором приезде гостя. Она сделала вид, что расправляет занавеску, и эдак небрежно бросила. Да, кстати, но хитрость не удалась. «Исполнительница песнопений Церкви Христа?» — возопила Анна Ли. «В моей комнате? На целую неделю? Поверить не могу!» «Ну, золотка, она тебе наверняка понравится, вот увидишь. Такая вроде славная девчушка», — с надеждой сказала Дороти. Анна Ли взвыла и повалилась на кровать, словно разом лишившись сил. «Мама, как ты могла, не спросив меня? Ну так уж получилось, понимаешь? Миссис Отман спросила, нет ли у нас лишней кровати, а тебя там не было. Вот я и подумала, ты не станешь возражать. Она ведь примерно твоего возраста. К тому же тебе не помешает познакомиться с человеком немного другого круга». «Немного другого? Мама! Эти люди даже в кино не ходят, не красятся, ничего!» Дороти вспомнила, как они выглядят, и должна была признать, ну, может и так, но это из-за религии, так что нужно просто уважать их убеждения. Ты же можешь сделать перерыв на неделю в кино, в танцах, правда? Анна Ли посмотрела на мать в ужасе. «Почему я должна делать перерыв? Я же методистка!» «Ну, мне просто кажется, это будет не совсем ловко делать то, что ей нельзя». «И как мне предлагаешь ее развлекать, если ей ничего нельзя?» «Можешь познакомить ее с подругами. Наверняка у вас найдется много интересных занятий. Ну, хоть одно назови. Например, в бассейн можно сходить. Или организовать для нее небольшую вечеринку на заднем дворе, пикничок. А еще что?» «Ох, Анна Ли, ну, не знаю. Ну, ты придумаешь, чем занять свою гостью. Я уверена, она не моя гостья. Я просто отдуваться должна буду за всех и день и ночь с ней возиться. А вдруг она начнет рыться в моих вещах? Ну, не глупи, не станет она рыться. Она очень славная девочка, и наверняка все будет хорошо». «Как-нибудь ты выживешь, даже если тебе придется целую неделю проявлять гостеприимство. Потом еще обсудим. А сейчас мне пора готовить обед». Дороти была в дверях, когда Анна Ли добавила: «Ладно. Но если она заявится в каком-нибудь жалком самодельном платье, я ее никуда не возьму. Пусть дома сидит». Анна Ли не хотела огорчить маму. Но от этого заявления Дороти остановилась как вкопанная. Анна Ли в ту же секунду сообразила, что зашла слишком далеко. Мать обернулась и долго смотрела на нее. «Анна Ли, так и не говори мне, что моя дочь выросла снобом. Если я хоть на минуту подумаю, что ты способна быть кому-нибудь недоброй, тем более к бедной девочке, которая, может, мечтает приехать и познакомиться с тобой, это разобьет мне сердце. Я сказала, что ты будешь рада принять ее. Да, видно, ошиблась». Анне Ли сразу стало стыдно. «Мам, прости, я не хотела». Дороти постояла, раздумывая, что предпринять. Потом решилась. «Я позвоню миссис Отман и скажу, чтобы они на нас не рассчитывали. Подыскивали другое жилье. Нет, не надо, мам, ну прости». Но Дороти повернулась и вышла из комнаты. Анна Ли ринулась за ней, умоляя: «Нет, ну пожалуйста, не надо, мама, ну пожалуйста. Я не стану звать девочку, если ей не рады. Рады, рады, я хочу, чтобы она приехала». Обещаю, я буду делать все, что она захочет. Пожалуйста, пусть приедет. Я себя убью, если ты не разрешишь ей приехать». И тут она рухнула на пол в полноценной подростковой истерике. «Пожалуйста, пожалуйста. Она может жить одна в моей комнате, я у бабушки посплю, может все вещи мои носить. Я буду развлекать ее днем и ночью, обещаю тебе, только не звони». Дороти не раз была свидетелем подобных спектаклей, и это ее не убедило. «Хорошо, Анна Ли, встань. Сегодня звонить не буду, но ничего не обещаю. Посмотрим, что ты завтра скажешь». С этого дня на каждом совместном ужине Анна Ли сообщала, что ждет не дождется приезда Бетти Рэй. И хотя это было не совсем правдой, Анна Ли готова была пройти сквозь огонь, только чтобы снова не разочаровать маму.